Любовь забывается, как я вскоре смогу убедиться. Больше я о магазине писать не буду. Он и по сию пору снится мне примерно раз в неделю. Фрэнсис Марло, когда я рассказал ему как-то об этом, усмотрел здесь нечто многозначительное. Но Фрэнсис принадлежит к печальному сонму теоретиков-недоучек, которые перед лицом уникальности личной судьбы в ужасе прячутся за общими местами тупого символизма. Фрэнсис хотел истолковать меня. В дни моей славы это же пытались сделать и еще некоторые, поумнее его. Но человеческая личность всегда бесконечно сложнее, чем такого рода толкование. Говоря «бесконечно», или, правильнее сказать, «почти бесконечно», увы, я не философ, я имею в виду не только гораздо большее число подробностей, но и гораздо большее разнообразие в характере этих подробностей и большее разнообразие в характере их связей, чем представляют себе те, кто стремится все упрощать. С таким же успехом можно объяснить полотно Микеланджело на листе миллиметровки. Только искусство объясняет. Само же оно не может быть объяснено. Искусство и мы созданы друг для друга. И где пресекается эта связь, пресекается человеческая жизнь. Только это мы и можем утверждать. Только это зеркало и дает нам верный образ. Конечно, у нас есть и подсознание. О нем отчасти и будет моя книга. Но мы не располагаем картами этого недоступного континента. Научными картами, во всяком случае. Моя жизнь, до описанной здесь драматической кульминации, протекала вполне безмятежно. Но я бы сказал, даже скучно. Если позволительно употребить такое красивое и сильное слово в неэмоциональном контексте, можно сказать, что моя жизнь была возвышенно скучной. Прекрасная, скучная жизнь. Я был женат, потом перестал быть женат, как я расскажу ниже. Детей у меня нет. Я страдаю периодически желудочными расстройствами и бессонницей. Почти всю жизнь я жил один. До жены, а также после нее, были другие женщины, о которых я здесь не говорю, поскольку они не имеют значения и к делу не относятся. Иногда я представлялся самому себе стареющим Дон Жуаном, но большинство моих побед относится к миру фантазий. В последние годы, когда было уже слишком поздно начинать, я иногда жалел, что не вел дневника. Человеческая способность забывать поистине безгранична. А это был бы неоспоримо ценный памятник. Мне часто приходило в голову, что своего рода дневник соблазнителя, сдобренный метафизическими рассуждениями, был бы для меня, вероятно, идеальной литературной формой. Но эти годы прошли и канули в забвение. О женщинах все. Жил я в целом бодро, одиноко, но нельзя сказать, чтобы нелюдимо. Иногда бывал подавлен, часто печален. Печаль и бодрость не несовместимы. У меня почти не было в жизни близких друзей. Я не мог бы, мне кажется, иметь своим другом женщину. В сущности, эта книга повествует о такой близкой дружбе. Заводил я знакомства, правда, не близкие. Приятельства, пожалуй, можно их назвать. И у себя на службе. О годах, проведенных на службе, я здесь не говорю. Как не говорю и об этих приятелях, не из неблагодарности, а частично